сотники Афанасий Петрович Перфильев, Иван Лаврентьевич Герасимов, казак Савелий Якимович Плотников. Их уполномочили просить императрицу не взыскивать с казаков наложенный на них непосильный штраф. В столице к ним присоединился казак Петр Андреевич Герасимов, находившийся там с декабря 1771 года и тоже хлопотавший по войсковым делам. Все вместе они составили новое прошение императрицы. Не сумев передать его лично Екатерине II, они обратились к посредничеству одного из Орловых, которых считали покровителями яицкого войска. Тот обещал помочь. Через некоторое время в Петербурге стало уже известно о Пугачеве, депутаты же ничего не знали. Орлов пригласил их к себе. «У вас на Яике сделалось несчастье», — сказал им граф Орлов. Один разбойник, беглый донской казак Пугачев, назвавшись ложно покойным государем Петром III, собрал себе небольшую шайку из представших к нему ваших же яицких казаков, как то чики и прочих, укрывавшихся от наказания по бывшему об убийстве Траубенберга следствию, и с набранной шайкой пошел по крепостям к Оренбургу. Съездите туда и постарайтесь уговорить казаков, дабы они от сего разбойника отстали и его поймали. Если вы постараетесь это сделать, то по возвращению в Петербург ваше дело будет решено в пользу казаков». Казаки согласились, и императрица повелела послать двух из них, Перфильева и Петра Герасимова, в Казань, а двух других оставить в Петербурге. Получив паспорта, они отправились в путь. По дороге говорили о порученном деле. «Каким образом это сделалось?» Перфильев посмотрел на спутника, что простой человек назвался государем. «Кажется, статься сему нельзя. Может быть, называемый Емелькой Пугачевым и прямо государь Петр III?» «Я, — ответил Герасимов, — покойного государя видел много раз, и, будь сей называющийся подлинно государь, то его узнаю». Продолжая рассуждать об этом деле, припомнили слухи о спасении Петра III и решили, если Герасимов признает в том человеке императора, то не делать ничего, что обещали Орлову в Петербурге. «Как можно нам свои руки поднять на государя и головы помазанные? Ведь Бог знает, чью сторону держать, государя или государыни. Они между собой как хотят, так и делают, а нам нечего в их дела вступаться. Не равно его сторона возьмет, так мы в те поры безо всего пропадем, а лучше останемся у него служить». Решив таким образом, поехали дальше. Их мысли весьма характерны для всех простых людей того времени. С их точки зрения правящая особа священна, находится под покровительством Божьим. Поднять руки на нее никак нельзя. Но все дело в том, что при ныне царствующей особе случились вещи для них малоприятные, а Петр III, как говорили в народе, милостив, и от него можно эти милости получить. Если он остался жив и где-то скитается, а сейчас, возможно, объявил себя, чтобы помочь обиженным. В таком случае пусть, мол, он и императрица сами выясняют свои отношения, а им, верноподданным, нужно служить тому, кто является законным правителем, в данном случае чудесно спасшемуся императору Петру III Федоровичу. Таков примерно был ход мыслей Перфильева, Герасимова и многих им подобных. Приехав в Казань, они пробыли в ней некоторое время, к концу ноября ее покинули. Проехали Симбирск, Самару, прибыли в Яицкий городок, явились к коменданту Симонову. Подполковник долго не мог поверить, что их послали в лагерь к Пугачеву, но официальные бумаги властей Петербурга и Казани сняли сомнения, и он отправил Герасимова на Нижнеяицкую линию, а Перфильева в Берду в сопровождение казаков Фофанова и Мирошихина. Эти двое уже догадались, что присланные из Петербурга земляки едут с какой-то тайной миссией и собирались рассказать об этом Пугачеву, но Перфилев сам признался по дороге к Оренбургу.